У мистера Глега, в свою очередь, было два источника для упражнения ума, которые обещали быть неиссякаемыми. С одной стороны, его повергали в изумление собственные открытия в области естествознания. Он обнаружил, что в его небольшом саду водятся удивительные гусеницы, слизняки и насекомые, которые, насколько ему было известно, никогда раньше не привлекали к себе внимания человека. И он заметил знаменательную связь между этими зоологическими диковинами и великими событиями своего времени. Например, перед тем, как сгорел Йоркский кафедральный собор, на листьях роз появились странные извилистые следы, и как никогда много развелось слизняков. Феномены необъяснимые для него, пока мрачное зарево этого пожара не пролило на них свет. Мистер Глег обладал необыкновенно деятельным умом, который, освободившись от забот, связанных с торговлей шерстью, естественно, стал искать себе другого применения. Вторым объектом его раздумий была супротивность женской натуры, типичным примером чего служила миссис Глег. То, что существо, созданное в генеалогическом плане из ребра мужчины и достигшее таким образом высот респектабельности, хотя оно не приложило к этому ни малейших усилий, непременно должно возражать против самых вежливых предложений и даже против самых предупредительных уступок, было для него тайной мироздания, ключ к которой он часто и напрасно искал в первых главах книги «Бытия». Мистер Глег избрал старшую мисс Додсон как благообразное воплощение женского здравомыслия и бережливости, и сам, имея склонность к стяжанию и откладыванию впрок, рассчитывал на гармонию в супружеской жизни. Но с этим любопытным конгломератом, женским характером, легко случается, что, несмотря на превосходные ингредиенты, готовое блюдо трудно назвать лакомым. И даже высокосортная систематическая расчетливость может быть сдобрена такой приправой, которая совершенно испортит весь вкус. Так вот, у почтенного мистера Глега скупость проявлялась в самой приятной форме. Соседи величали его запасливым, что по сути означает «мягкосердечный скряга». Если вы упоминали при нем, что любите корки от сыра, он никогда не забывал сберечь их для вас, радуясь, что может этим доставить вам удовольствие, и имел привычку ласкать всех животных, на содержание которых не нужно было тратиться. В мистере Глеге не было никакого лицемерия и притворства. Его глаза увлажнились бы от искреннего сочувствия при виде того, как распродают скарб какой-нибудь вдовы, хотя это можно было бы предотвратить при помощи пятифунтовой бумажки из его кармана. Но денежный дар в 5 фунтов скромно живущей особе казался мистеру Глегу скорее безумным расточительством, нежели благотворительностью, которая всегда представлялась ему как раздача мелких пособий, а не как противодействие злой фортуне. Мистер Глег пекся о чужих деньгах, как о своих собственных. Он сделал бы большой крюк, только бы не проезжать через заставу и не платить подорожный сбор, даже если бы расходы нес другой, и его карману ничто не угрожало, и не скупился на красноречивые доводы, чтобы убедить малознакомых ему людей пользоваться вместо натуральной ваксы дешевым суррогатом. Эта неискоренимая привычка копить, ставшая самоцелью, была почти в такой же степени присуща трудолюбивым дельцам старого склада, медленно сколачивавшим свое состояние, как привычка выслеживать дичь присуща гончей. Они составляли особую породу, почти вымершую в наши дни быстрого обогащения, когда расточительность идет по пятам нищеты. В старые времена независимое положение можно было создать себе только при условии некоторой скупости, и в провинции вы могли бы найти это качество у людей с характером столь же различным, как различны фрукты, из которых добывается кислота. Истинные гарпагоны встречались нечасто и сразу бросались в глаза. Совсем другое дело почтенные налогоплательщики, которые в прошлом ограничивали себя во всем из действительной необходимости, а впоследствии, даже удалившись от дел и живя в полном достатке, обладая собственным фруктовым садом и винным погребом, сохраняли привычку рассматривать жизнь как хитроумный процесс удовлетворения своих насущных потребностей таким образом, чтобы это не наносило слишком заметного урона их состоянию, и которые с такой же готовностью отказались бы от обложенного налогом предмета роскоши сейчас, имея 500 фунтов чистого годового дохода, как в то время, когда эта сумма составляла весь их капитал. Мистер Глег был один из их числа, один из тех, с кем так трудно было договориться министру финансов. И зная это, вы лучше сможете понять, почему, несмотря на слишком острую приправу, которой природа сдобрила добродетели старшей миссис Додсон, он не отказался от убеждения, что избрал себе достойную подругу жизни. Человек с мягким сердцем, считающий, что жизненные устои его жены отвечают его основным принципам, легко может убедить себя в том, что ни одна женщина не подошла бы ему лучше, и, бронясь и ссорясь с ней каждый день, отнюдь не перестает питать к ней добрые чувства. Будучи склонен к раздумьям и не занятый более шерстью, мистер Глег немало удивлялся особому складу женского ума, раскрывавшемуся перед ним в его семейной жизни. И вместе с тем в области домашнего хозяйства он считал миссис Глег образцом для всего женского пола. Ему казалось достойным жалости, нарушением всех правил, если салфетки скатывались не так туго и демонстративно, как у миссис Глег, если пироги не напоминали подошву, а пастила почтенную окаменелость. Да что там, даже специфическая смесь съедобных и лекарственных ароматов в особом буфете миссис Глег представлялось ему единственно подобающим запахом для буфета. Я не уверен, что он не соскучился бы, если бы хоть неделя прошла без ссоры. Уступчивая, кроткая жена, безусловно, не давала бы ему такой пищи для размышлений и лишила бы их остроты. Несомненное мягкосердечие мистера Глега проявлялось и в том, что его гораздо больше огорчали ссоры жены с кем-нибудь другим, даже с Долли, служанкой, чем их собственные разногласия. И размолвка миссис Глег с мистером Талливером была так ему неприятна, что совершенно свела на нет удовольствие, которое он мог получить от прекрасного вида своей ранней капусты, когда на следующее утро вышел в огород. Все же, отправляясь завтракать, он лелеял слабую надежду, что за ночь миссис Глег остыла, и гнев ее смягчился, уступив место ее твердым принципам относительно семейного декорума. Обычно она хвалилась тем, что между Додсонами сроду не бывало таких смертельных ссор, какие позорили другие семейства, что ни одного из Додсонов еще не лишали наследства и не отказывались считать членом семьи. Да из чего бы, если у всех, даже дальних родственников, водились деньжонки или на худой конец были собственные дома. Одно облачко, нависавшее над челом миссис Глег по вечерам, обычно исчезало, когда утром она садилась за завтрак. Это была ее пышно взбитая накладка, Ведь, занимаясь по утрам домашними делами, было бы чистой нелепостью надевать модные локоны, вовсе излишние при приготовлении жестких булочек. К половине одиннадцатого приличия уже требовали накладки, а до тех пор миссис Глег могла ее поберечь, и общество ничего бы об этом не узнало. Но отсутствие этого облачка дало возможность с полной ясностью увидеть, что облако враждебности осталось. Садясь за овсянку с молоком, которую мистер Глег из присущей ему с детства умеренности привык утолять по утрам свой голод, он заметил это и благоразумно решил предоставить первое слово миссис Глег, боясь, что малейшее прикосновение к такому нежному предмету, как женский норов, может иметь самые печальные последствия. Люди, склонные смаковать свое плохое настроение, обычно поддерживают его, принося никому не нужные жертвы. Таков был и обычай миссис Глег. В это утро она налила себе слабого чаю и отказалась от масла. Просто нестерпимо было при таком подходящем расположении духа в полной боевой готовности воспользоваться малейшим поводом для ссоры, не услышать от мистера Глега ни единого слова. Эдак не к чему придраться. Но затем она, видно, нашла, что и молчание его может служить этой цели, так как обратилась к нему, наконец, тем самым тоном, который может быть свойственен лишь дрожайшей половине. «Ну, мистер Глег, и это мне награда за то, что я столько лет была вам примерной женой? Ежели я должна терпеть такое обращение и дальше, лучше бы мне знать об этом до того, как умер мой бедный отец. Я бы могла построить свой семейный очаг в другом месте. Благо, было из чего выбирать». Мистер Глег перестал есть и взглянул на нее не то чтобы с особым интересом, а просто с тем спокойным привычным изумлением, с которым мы относимся к загадкам природы. «Помилуйте, миссис Глег, да чем же я провинился на этот раз?» «Чем, мистер Глег? Чем провинились? Мне вас жаль». Не найдя уместного ответа, мистер Глег снова принялся за кашу. «Есть на свете мужья, — продолжала, немного помолчав, миссис Глег, — которые знают, что не пристало мужу брать сторону чужих людей против своей жены. Возможно, я ошибаюсь, и вы меня поправите, но я всегда слышала, что долг мужа — стоять за свою жену, а не радоваться и торжествовать, когда посторонние ее оскорбляют». «Интересно, что дало вам повод так говорить?» — довольно горячо сказал мистер Глег. Человек он был добрый, но не такой все-таки кроткий, как ягненок. «Когда это я радовался и торжествовал?» «Есть вещи похуже, чем выложить все на чистоту. По мне, лучше бы вы прямо в глаза сказали, что ни в грош меня не ставите, чем показывать, что все правы, а я не права, и приходить утром к завтраку, когда я и часу в эту ночь глаз не сомкнула, и глядеть на меня свысока, будто я грязь у вас под ногами». «Свысока? На вас?» — спросил мистер Глег раздраженно ироническим тоном. «Вы не дать не взять, как тот пьяный, который считает, что все, кроме него, хватили лишку. Не унижайте себя, обзывая меня непристойными словами, мистер Глег. У вас при этом очень жалкий вид, хоть вам это и невдомек», — промолвила миссис Глег с глубоким состраданием. «В вашем положении вам следовало бы служить для них примером и говорить более дельные вещи». «Разумеется», — «Да разве вы станете слушать дело?» — колко отпарировал мистер Глек. «Самое дельное, что я могу вам сказать, это то, что говорил вчера. Вы не правы, ежели потребуете назад свои деньги только потому, что слегка повздорили. Куда лучше оставить все как есть. И я надеялся, что за ночь вы одумались. Но уж коли вам так приспичило взять их обратно, не спешите по крайности, не разжигайте еще сильнее вражду в семье и погодите, пока подвернется хороший заклад. Не то вам придется звать стряпчего, чтобы поместил куда-нибудь ваши деньги, и тратам конца краю не будет». Миссис Глек почувствовала, что его слова не лишены резона, но вскинула голову и издала горлом какой-то неопределенный звук, означавший, что ее молчание не более чем перемирие, а никак не мир. И действительно, военные действия вскоре возобновились. «Я был бы вам благодарен, ежели бы вы налили мне чашечку, миссис Глек», — сказал мистер Глек, видя, что она не собирается предложить ему чаю, как делала обычно, когда он кончал с кашей. Вскинув голову, она подняла чайник и сказала: «Рада слышать, что вы будете мне благодарны, мистер Глек. Не очень-то много благодарности я получаю на этом свете за то добро, что делаю людям, хотя в вашей семье, мистер Глек, нет женщины, достойной стоять со мной рядом. И я повторила бы это даже на смертном одре. И меня нельзя упрекнуть, что я неучтива с вашей родней. Они и сами этого не скажут. А они мне не ровня. Никто не заставит меня отказаться от этих слов». «Вы бы лучше не трогали мою родню, пока не бросили ссориться со своей собственной, миссис Глек», — с едким сарказмом заметил мистер Глек. «Не откажите в любезности передать мне молочник». «Это самая грязная ложь, какую мне довелось услышать за всю мою жизнь, мистер Глек», — произнесла леди, наливая ему молоко с несвойственной ей щедростью, словно хотела сказать: «Если вам угодно молока, получаете слишком. Вы и сами знаете, что ложь. Я не из тех, кто ссорится со своими родными, не в пример вам». «Да? А как же вы назовете то, что было вчера, когда вы с таким шумом ушли от своей сестры?» «С сестрой я не ссорилась, мистер Глек. И как только у вас язык поворачивается так говорить, мистер Талливер мне не кровная родня. И это он первый стал нападать на меня и выгнал меня из дома. Но вам, может, больше пришлось бы по душе, коли бы я осталась, чтоб меня оскорбляли, мистер Глек? Может, вы недовольны, что не удалось послушать, как вашу жену поносят и обливают грязью? Но разрешите сказать, это вам не делает чести». «Не услыхано ли было? Хоть весь приход обойди, что-либо подобное», — воскликнул разгорячившийся мистер Глек. «Женщина живет, как у Христа за пазухой, распоряжается своими деньгами по своей воле, будь то это так и записано в брачном контракте. Двуколка у нее заново обита и перетянута. А во сколько это встало? И обеспечена после моей смерти, как и мечтать не могла. И что же? Накидывается и кусается, как бешеная собака. Уму непостижимо, как только Всевышний мог сотворить женщин такими». Последние слова были произнесены со скорбным волнением. Мистер Глек оттолкнул от себя чашку с чаем и обеими ладонями хлопнул по столу. «Что ж, мистер Глек, ежели вы так ко мне относитесь, хорошо, что я об этом узнала», — произнесла миссис Глек, снимая салфетку и в превеликом возбуждении складывая ее. «Но ежели вы говорите, что я обеспечена, как и ожидать не могла, — разрешите вам заметить, что я вправе была ожидать многого, чего и не увидела. А что до бешеной собаки? Хорошо, коли все графство не будет осуждать вас за ваше со мной обхождение, потому как я этого не могу стерпеть и не стерплю». Здесь в голосе миссис Глег послышались слезы, и, прервав свою речь, она изо всей силы дернула колокольчик. «Долли!» — поднимаясь с кресла, сказала она так, словно ее что-то душило. «Разведите наверху огонь и спустите шторы. Мистер Глег, будьте любезны заказать, что вы желаете на обед. Я буду есть овсянку». Миссис Глег прошла через комнату к маленькому книжному шкафу и, сняв с полки томик Бекстера «Вечный покой святых», унесла его с собой наверх. Примечание. Нравоучительная книга английского пуританского проповедника Ричарда Бекстера 1615-1691 годы. Эту книгу она обычно клала перед собой в особых случаях, в дождливое воскресное утро или когда умирал кто-нибудь из родственников, или когда, как в данном случае, ее ссора с мистером Глегом была на целую октаву выше обычного. Но миссис Глег унесла с собой наверх и еще кое-что, возможно, послужившее вместе с Бекстером и овсянкой к постепенному успокоению ее чувств. Так что к тому времени, когда пришла пора пить чай, она была уже способна примириться с существованием на первом этаже. Отчасти на нее подействовал совет мистера Глега не трогать лучше 500 фунтов, пока не подвернется случай вложить их в выгодное дело. Но главное, помог брошенный им мимоходом намек на то, что он щедро обеспечил ее на случай своей смерти. Мистер Глег, как все люди подобного склада, был крайне скрытен относительно завещания. И у миссис Глег, когда она бывала в мрачном расположении духа, возникало предчувствие, что, подобно другим мужьям, о которых ей доводилось слышать, он затаил в душе низкое намерение усугубить ее печаль по поводу его кончины, оставив ее в нищете. Она твердо решила, что в таком случае на шляпке ее почти не будет крепа, и плакать она станет не больше, чем если бы он был ее вторым мужем. Но коли его завещание вправду засвидетельствует его теплые чувства, она с нежностью будет вспоминать о нем, бедняжке, когда его не станет, и даже его глупая возня с цветами, овощами и фруктами и бесконечные разглагольствования по поводу улиток будут казаться трогательными, когда им безвозвратно придет конец. Пережить мистера Глега и тогда восхвалять его как человека, хотя и подверженного слабостям, но по отношению к ней поступившего достойно, несмотря на многочисленных бедных родственников. Чаще получать проценты на капитал и прятать их по разным уголкам, чтобы сбить с толку воров, даже самых искусных. Для миссис Глег держать деньги в банке или сейфе значило лишать себя всякого удовольствия. Все равно, что принимать пищу в таблетках. И, наконец, быть объектом почтительного внимания родных и соседей, на что может рассчитывать только женщина, объединившая в себе в прошедшем и настоящем достоинство, которое одни лишь приводят к положению хорошо обеспеченной вдовы. Все это льстило ей и окрашивало будущее в более светлые тона. Меж тем добрый мистер Глег, хорошенько поработав мотыгой, вернул себе обычное добродушие и, тронутый видом пустующего кресла жены, составленным в уголке вязанием, отправился к ней наверх и сообщил, что в церкви звонят по бедному мистеру Мортону, на что миссис Глег, великодушно ответила, будто между ними ничего и не произошло. «А? Ну, значит, кто-нибудь заполучит бойкое дельце». К этому времени Бэкстер пролежал открытым по меньшей мере 8 часов, было уже около 5, и если людям необходимо часто ссориться, им, естественно, не стоит слишком затягивать каждую ссору. В этот вечер мистер и миссис Глег вполне дружелюбно беседовали о Талливерах. Мистер Глег согласился признать, что Талливер, конечно, сам напрашивается на неприятности и, вполне возможно, промотает свое состояние. А миссис Глег, идя ему навстречу, объявила, что считает ниже своего достоинства обращать внимание на поступки такого человека и что ради сестры она оставит у него свои 500 фунтов еще на некоторое время. Тем более, что, отдав их под закладную, она будет получать только 4%.